Глава 24. Ранее. Алекс. Провожаю взглядом Дану. Сбежала от нас как раз после того, как Катя появилась. Ревнует птичка. Значит, не выбросила меня из сердца. И есть шанс вернуть мою женщину. В том случае, если чувства окажутся сильнее обиды. Знаю, что зря отпустил ее носик припудрить. Отговорка же. Но разве с ней поспоришь? Чем больше давишь, тем сильнее противодействие. Надеюсь, птичка не успеет ничего вытворить, иначе щелкну ее по носику припудренному. Дожидаюсь, пока Дана повернет за угол и скроется из виду, и только потом нехотя поворачиваюсь к родне. Почему-то взгляд цепляется за Катю. Она странная сегодня. Мнется на месте, глаза в пол устремляет, нервно потирает ладошки, словно переживает о чем-то. Хотя мало ли, какие у нее заботы. Работа, личная жизнь. Или по Англии соскучилась. Мы давно с Катей нормально не разговаривали и виделись только в день ее прилета. «Пора в зал, опера скоро продолжится», — тихо лепечет Кейт, реагируя на звонок. «Сама же на меня смотрит. Могу поспорить, что на ее кукольном личике проскальзывает тень вины и грусти». «Иди, милая», — по-доброму обращается к Кате отец. «Нам с Алексом поговорить нужно». Девчонка слушается. Следом за ней исчезает и мама, кидая меня на разбор полетов. Папа складывает руки в карманы брюк и некоторое время изучает меня, прищурившись. Хмыкает задумчиво. «Говори уже прямо», — закатываю глаза. «Ты уверен?» — кивает за мою спину, в направлении, куда Дана ушла. «Да», — отзываюсь незамедлительно, понимая, к чему он клонит. «Я женюсь на этой женщине чуть позже, даже если ради этого придется прикончить Игоря и спрятать тело», — добавляю про себя. «И кто она?» — чеканит, будто я на допросе. «Знаю, к чему ведешь. Нет, она не из семьи Рокфеллеров, и в плане выгоды вам с мамой абсолютно не подходит», — выдаю сарказмом. «Но какая мне разница, кто она, если я ее люблю?» На секунду сам погружаюсь в шок от собственного признания. Непривычно. «Брось, Алекс, не смеши», — ехидно хохочет отец. «Знаю я, какой ты любвеобильный. Все эти годы каждый день новая пассия. Девушки-недельки. Так с отца пример брал», — парирую я. «Теперь у окружающих точно сомнений не возникнет в нашем родстве». Добавляю еле слышно. «Не хами», — пыхтит недовольно. «Я о тебе беспокоюсь». «О, нет, спасибо». Поднимаю руки вверх. «Это чревато последствиями. Ты родной дочери успешный брак устроить не смог. Развелась в итоге со скандалом. И с обычным парнем сошлась», — напоминаю ему. «С горя за меня теперь взяться решил». «Алекс, не начинай. Я всегда к тебе относился хорошо, несмотря на то, какой ты оболтус», — качает головой. «Послушай, ты должен с ответственностью выбирать, кого тащишь в нашу семью. И познакомить нас не мешало бы прежде, чем принимать решение». «Что?» — смеюсь издевательски. «Вы в оперу явились, чтобы выяснить, для кого второй билет?» Кивает. «Я так и подумал», — ухмыляюсь. «Честно, если бы вы не встретились сегодня, то познакомились бы только на свадьбе. И то не факт». «В кого ты такой упертый?» — рявкает он в сердцах. «Да уж явно не в тебя». Прищуриваюсь. «Хватит, Алекс», — выдыхает устало. «И все-таки 100 раз подумай прежде, чем совершить ошибку». «Поздно», — отмахиваюсь. «У нас с Даной есть дети, мальчики-близнецы 4 лет». Глаза отца становятся похожими на 2 блюдца. «Шах и мат. Надеюсь, он теперь отстанет от меня». «Тест ДНК сделал?» — спрашивает цинично. «Не смей, пап, я в ней уверен». Рычу, слетая с катушек. Он тяжело вздыхает и стискивает челюсти, играя желваками на скулах. Молча гипнотизирует меня взглядом, а потом разворачивается и уходит, так и не произнеся больше ни слова. «Поговорили». Впрочем, мне все равно плевать на мнение главы нашего семейства. Когда-то я старался стать таким, каким он хотел меня видеть, идеальным сыном. Но быстро забил, бесполезно. Теперь же мне необходимо строить свою семью. Кстати, где она бродит? Черт, все через одно место у меня. «Организовал вечер, романтический, называется». Шагаю в направлении уборной. Под дверью поджидать буду, если придется, или внутрь ворвусь. Я сейчас в таком состоянии, что чихать готов на правила приличия. Схвачу Дану и домой. Поговорим, наконец-то, пока мальчики у няни. Пора все решить и, черт возьми, признаться птичке, как я облажался с ее близняшкой 5 лет назад. У нас столько внешних врагов, что не хватало еще друг с другом воевать. Объединяться надо. Почти дохожу до уборной, но слуха вдруг касаются знакомые женские голоса. Слов не различить, далековато. Да и акустика в холле своеобразная. Иду на звук, словно заколдованный. Приближаюсь к колоннам, и на меня вылетает моя птичка. Едва успеваю поймать ее, бережно удерживая в руках. Смотрю поверх белокурой головки, замечаю чуть ли не забившуюся в угол маму. Она словно со стеной слиться желает. Не нравится мне все это. О чем речь? Хмуро интересуюсь. Мама теряется, ляпает какую-то ерунду, так что мне остается надеяться лишь на честный ответ Даны. Молодость, вспоминаем, с непривычным ехидством выдает птичка. Как раз остановились на том моменте, когда твоя мама мне конверт передала. От тебя, с деньгами на аборт. С вызовом вскидывает подбородок. Через пару дней после того, как я написала тебе о беременности, Алекс, вспомним вместе? Мозг принимает информацию, записывает в память, чтобы потом воспроизводить снова и снова. И отвергать. Ведь все, что говорит Дана, не обо мне. Какая-то извращенная подстава. Ощущение, будто и у меня потерянный брат-близнец объявился. Но реальность гораздо паскуднее. Она лжет, Алекс, испуганно вскрикивает мама. Однако из них двоих лжет не Дана, уверен в этом. Птичка воспринимает меня как врага. Подонка, который бросил ее беременной, на аборт отправил. И вид у нее такой, будто вот-вот нападет и растерзает меня, а потом порыдает над моей могилой. От одного ее пронзительного взгляда больно. Мля, лучше бы лгала. «Мы с тобой переписывались. Ты просил не звонить, потому что занят, и...» — всхлипывает Дана. «Вызвал в дом своих родителей, чтобы обсудить мою беременность». «Что происходит?» Кажется, произношу это вслух, потому что вздрагивают обе. На мать смотрю, но она зрительного контакта избегает и заметно нервничает. Внутри все рвется, на лохмотье, на смену боли приходит опустошенность. «Мама ведь не могла так с нами поступить». Слишком подло и жестоко разводить нас вот так. Но в череду случайностей тоже верится слабо. Так, будем решать проблемы по их приоритету. И главная ценность сейчас для меня — Дана, но в то же время сложность. Аккуратно подбираю слова, чтобы быть убедительным. Уговариваю птичку подождать меня в машине. Мне нужно убрать мою девочку из очага скандала. Не заслуживает она упреков матери. За меня и мою идиотскую семейку отдуваться не должна. Кажется, Дана слушается, да и бежать ей некуда. У меня в заложниках наши дети, так уж вышло. Соседка-бабуля без меня мальчиков никому не отдаст. Сжимаю ладони Даны, на мгновение тону в чарующей лазури грустных глаз. Черт, хочется забрать птичку и прямо сейчас домой увезти, спрятаться вместе с ней и детьми от всего мира, своей семьей жить, наплевав на других. Но прежде я должен добиться правды от матери. Что за чушь она провернула за моей спиной 5 лет назад? С трудом отпускаю Дану и после ее ухода напряженно зыркаю на родительницу. «Даже не пытайся лгать мне», — рычу на нее. «Ты что, сынок?» — моргает растерянно. «Что с тобой сделала эта девица? На мать нападаешь?» Игнорирую ее укор. Я слишком хорошо знаю своих родителей, чтобы верить им безоговорочно, поэтому и птичку оберегал от них. Но все-таки не смог. «Ты знала о беременности Даны?» — повторяю вопрос. «Богдана по клубам шастала, с кем попала. Каким местом ты думал вообще, когда замуж ее звал?» Переходит в нападение. «Не от тебя этот ребенок, Алекс!» Вскрикивает в свое оправдание, но таким образом раскрывает саму себя. На секунду представляю, как могло все сложиться, если бы 5 лет назад в наши с Даной отношения не вмешались. Свадьба, счастливая беременная птичка, роды, первые шаги малышей, слово «папа», которое для Саши и Ильи сейчас ровным счетом ничего не значит. Я должен был быть рядом, но пропустил все, позволил Дане страдать, потерял своих детей, ведь для них я посторонний мужик. Превратился в циничного урода, чем только сильнее оттолкнул мою птичку при встрече. И теперь я понятия не имею, как залечить ее раны. Чувствую себя обворованным и разбитым. Никогда не думал, что меня сломает собственная мать. Уничтожит мою жизнь, растопчет надежды и мечты. Пустота внутри заполняется льдом. «Дети, мам, близнецы, твои внуки». Чеканю обвиняюще. «Значит, Макс по твоей указке мне звонил. Из клуба». «Разве это важно? Макс правду тебе показал. Ничего не фальсифицировал. Дана твоя та еще». «Тихо». Поднимаю палец вверх. «Это не она была, а ее близняшка. Хочу оправдать птичку, но напрасно. Маме плевать. Какая прекрасная у нее семья и чистая генетика». Ядовито цедит. «У меня не лучше», — вздыхаю разочарованно. «Что по поводу денег на аборт? Тоже правда?» Мама прячет взгляд, красноречивее любых слов. Хочется разбежаться и впечататься башкой в стену. Взвыть от одной только мысли о том, что Дана могла принять деньги тогда и поступить так, как велела мать. Я-то ее бросил. И сейчас не было бы Саши и Ильи, а я бы даже не узнал ни о чем. Да, она бы сломалась после этого, окончательно. Возненавидела бы и меня, и себя. До настоящего момента я думал, что я в полной заднице. Но нет, могло быть и хуже. Если бы Дана не оказалась такой сильной. 5 лет назад я действовала в твоих интересах, заявляет мама уверенно. Серьезно? Женщину мою выгнать и детей убить было во благо, оказывается? Нет, судорожно сглатываю. 5 лет назад ты... Подхожу ближе. Сына лишилась. Многозначительно смотрю ей в глаза, ловлю вспышку страха и горечи и отступаю назад. «Алекс!» — звучит с мольбой. «Поздно. Мы вас обыскались. Что случилось?» Доносится, будто из другого мира, огражденного от меня толщей воды. Словно на автопилоте прохожу мимо отца и Кейт. Некогда близкие люди кажутся мне чужими. Интересно, папа в курсе многоходовок матери? Бросаю на него взгляд из-под лобья. Не хочу знать. Не сегодня. Довольно. Мне нужна моя птичка. Она единственная меня не предавала. Наоборот, сохранила наших детей и верна мне осталась. Ноги сами несут меня к парковке. Машина открыта. Занимаю водительское кресло и поворачиваюсь, ожидая увидеть рядом Дану. Сердце совершает кульбит, ухает вниз и становится глыбой льда, замораживая все изнутри. На пассажирском месте никого. Ключ в зажигании. Обогрев работает. Дана была здесь, но теперь ее нет. С трудом держу себя в руках, покидаю машину, осматриваюсь, размышляю, куда могла отойти моя птичка. Однако грёбаная логика дрыхнет без задних ног. Подрагивающей рукой достаю смартфон из кармана брюк. Машинально нахожу номер Даны в списке контактов. Набираю. «Алло!» — басовитый мужской голос на миг парализует, потому что точно знаю, кому он принадлежит. Обрываю звонок и залетаю в салон. Бью ногой в педаль газа, вжимая ее в пол. С громким ревом автомобиль срывается с места. «Авдеев, мать его! Прикончу и тело спрячу!»